Глава 13. В момент, когда сформировалось ядро техники огненного бессмертного, Сонга с головой накрыл ураган энергии, точно приливная волна, эта энергия поступательно начала расширять его духовные каналы, значительно усиливая и повышая духовную чувствительность разума. Можно было услышать небольшое потрескивание, доносившееся из костей и суставов Сонга. Под действием техники они также подвергались изменениям. Процесс принятия первой революции продолжался почти 30 минут. И когда закончился, Сонг обнаружил себя лежащим на мокрой от пота циновке. Он внутренне ощущал невероятное воодушевление. Казалось, весь мир стал чуточку шире и красочнее, а духовная сила вокруг стала ощущаться им куда четче, как будто кто-то дал ему полуслепому очки, и это открыло для него другой мир. Обратив восприятие на свое тело, парень с удивлением обнаружил, что практически достиг границ начального этапа формирования рисунка. Лишь небольшой шаг отделял его сейчас от среднего этапа. Возможно, это было самое стремительное развитие за все время, что он практиковался в боевых искусствах. Нужно понимать, что чем выше развитие практика, тем сложнее продвигаться вперед и тем труднее найти духовный материал, помогающий это сделать. Но был и грустный момент. Сонг с печалью смотрел на кучу тусклых выработанных камней развития возле ног. Он вновь вернулся к тому, с чего начинал. Теперь перед ним стояла задача вернуть все свои вложения. Решив не откладывать, он достал из сумки взятую недавно книгу по начертанию и приступил к ее изучению. Не заметив, как летит время, Сонг около 5 часов продолжал читать, пока в какой-то момент книга не закончилась, и перед растерянным молодым человеком не встала дилемма. Для своей практики начертание требовало материалы, а именно краски и экстракты растений, ну и, конечно, предметы, на которых он смог бы практиковаться. Таким образом, ему в кратчайшие сроки требовалось найти дополнительный доход и суметь накопить достаточно большую сумму для своих тренировок в начертании. Взглянув в небольшой проем окна, Сонг увидел черноту глубокой ночи. Что ж, в таком случае ничего иного не оставалось, как отложить этот вопрос на утро, а сейчас лечь спать. Все-таки даже практику боевых искусств иногда требовался сон, особенно когда он, как Сонг, не спал вот уже несколько дней. Следующее утро встретило его ярким солнечным лучом, ударившим прямо в глаза и разогнавшим последние остатки липкого и какого-то гадостного сна. Сонг не помнил, что ему снилось, но точно не что-то приятное. После вчерашнего прорыва срочно требовалась купальня, потому сразу после утренней разминки он направился туда, по дороге с удовольствием дыша утренним свежим воздухом. Способность четко видеть духовную энергию вокруг серьезно преобразила павильон. Огромные деревья сейчас казались еще более величественными, их кроны окутывала серебристая духовная дымка, делая словно воздушными, укутанными облаками. Кирпичная дорожка под ногами извивалась по траектории источника духовной энергии, окрашенного в темно-бирюзовый цвет, отчего у Сонга складывалось впечатление, что он идет по чему-то напоминающему осколок неба. Купальни павильона представляли собой десяток шумных водопадов, падающих в небольшую речку, текущую куда-то в сторону резиденции старейшин. Возле самой реки были выстроены 2 одноэтажных здания с покатыми двойными крышами и искусно вырезанными на каждой балке изображениями драконов, фениксов и целиний. В самих купальнях было чисто и не так много людей, можно сказать. Внутри они ничем не отличались от общественных купален квартала слуг темной звезды. Уже после того, как Сонка закончил с мытьем, он на обратном пути обратил внимание на просторную площадь, где располагалось здание регистратуры павильона разрушенного неба. Еще в прошлый раз, когда он здесь был, его заинтересовала широкая доска объявлений, возле которой крутилось несколько практиков. В то время Сонг хоть и обратил на нее внимание, но решил оставить изучение на потом. Как раз сейчас у него выдалась свободная минута рассмотреть доску поближе. Подойдя, Сонг понял, что не ошибся. Это была доска объявлений с контрактами. Не стоит забывать, что павильон разрушенного неба являлся наемнической организацией, основной целью которой являлось выполнение контрактов. И то, что Сонга еще не заставили эти самые контракты выполнять, говорило либо о том, что старейшина Ароу заранее озаботился тем, чтобы ему не мешали, либо прошлые заслуги Сонга в войне у города Темной Звезды пока еще давали ему временный иммунитет. Рассматривая контракты, он все больше разочаровывался. Почти все они были либо невероятно трудными и не по силам такому одиночке, как Сонг, либо имели столь мизерную оплату, что даже с учетом их многократного выполнения не способны даже в малой степени удовлетворить его запросы. Ну и часть контрактов могли брать лишь высокопоставленные члены павильона, к которым Сонг, будучи воином, точно не относился. «Значит, такой заработок отменяется», – задумчиво подумал он, рассматривая доску, в надежде найти хоть что-то достойное. «Конечно, можно было бы пока отложить заработок на некоторое время и сосредоточиться исключительно на тренировках и подготовке к турниру, благо жильем его обеспечили, но хотелось все же прорваться к средней границе этапа формирования рисунка». Это значительно бы повысило его шансы на успех. Определенно стоит периодически наведываться к доске объявлений. Возможно, удастся урвать какой-то хороший контракт. Взглянув на небо, Сонг проверил, как высоко сейчас два солнца. Акио находилась в самом зените, а Осо на 15 градусов отставала от него, что говорило о начале утреннего цикла. Скорее всего, это было хорошим временем, чтобы напомнить старейшине Ароу о его обещании. Если уж ему и начать тренироваться, то стоит это делать совместно с защитным навыком, который Сонг рассчитывал получить из библиотеки павильона. Найти старейшину Ароу не составило большого труда. Как выяснил по ходу поисков Сонг, это третий по влиятельности человек в отделении павильона, и отвечал он за боевую подготовку воинов. То есть, фактически, это был военный старейшина. Его дворец, в отличие от других старейшин, располагался на самой окраине территории и представлял собой четырехэтажную пагоду, выкрашенную в темно-красный цвет со множеством искусно сделанных колонн и остроконечной крышей. Подойдя к двери, Сонг лишь только хотел прикоснуться к повешенному на них сигнальному щиту, когда створки врат перед ним стремительно распахнулись, и из двери вышла разгневанная девушка, одетая в светло-синий воздушный наряд. «Старый пердун, только вздумай еще раз сделать такое, и тебя не спасет ни твое положение, ни этап основания!» крикнула девушка в сторону открывшегося проема, а затем, переведя взгляд на удивленно застывшего Сонга, высказала ему: «А ты чего стоишь? Дай пройти, деревенщина!» Сонг посторонился, пропуская разгневанную девушку дальше, и, смотря на ее изящную удаляющуюся спину, лишь покачал головой, думая про себя. «Насколько красива, настолько же и груба. Поразительная особа!» Проводив ее взглядом, парень развернулся и вошел во все еще распахнутые двери. Внутри первый этаж пагоды оказался достаточно просто обустроенным залом без лишних предметов интерьера, лишь только дубовый шкаф, ломящийся от пыльных свитков, и широкий стол с толстыми ножками, на котором также все было завалено пыльными свитками, которые, судя по всему, и не открывали-то ни разу. С точки зрения Сонга это больше походило на то, что старейшина хотел выглядеть как работающий человек, чем действительно таковым являлся. Впрочем, возможно, у него просто было действительно очень много работы. Самого старейшину он увидел как раз сидящим за этим самым столом, откинувшись на спинку кресла и с отеческой улыбкой смотрящего на подходящего Сонга. «Приветствую старейшину, это девушка», – начал было парень, но старик перебил его. «Всего лишь избалованное дитя с ветром в голове. Кстати, это твой будущий товарищ по турниру, один из двух практиков, с которыми я обещал тебя познакомить. Второй пока за пределами города, потому с ним поговоришь позже. Что же до этой особы? Ее зовут Кроун Вэй. Ты можешь позже заглянуть к ней в гости и познакомиться поближе. И, скорее всего, она даже уделит тебе пару минут». «Нет уж, обойдусь», – подумал Сонг. Но вслух говорить ничего не стал, ограничившись лишь вежливым кивком. «Старший, я пришел, чтобы узнать о пропуске, что вы мне обещали, в библиотеку навыков павильона», – сходу решил он задать свой вопрос старейшине. «Ах да, пропуск», – покивал головой старик, после чего, пошарив рукой по столу, выудил откуда-то из кипы свитков нечто, напоминающее значок павильона, только больше и красного цвета, и кинул это Сонгу. «Лови, ты можешь взять ровно один навык, не больше. Ограничений какой нет, за исключением последнего этажа. Там находятся навыки, передаваемые старейшинам павильона разрушенного неба». «Спасибо, старший», – поклонился Сонг. «И вот еще что», – добавил старик. «Подойди к выбору навыка трезво. Тебе в силу низкого развития пока что еще не осилить навыки выше золотого ранга. Помни об этом». «Я понял, старший, и подойду к выбору ответственно». Старик удовлетворенно кивнул, после чего, взяв со стола один из свитков, демонстративно открыл его, стряхнув пыль. Парень понял достаточно прозрачный намек и, поклонившись, направился на выход. «Да, странный старик. Интересно, чем он вывел ту девушку? Как он ее назвал? Кроун Вэй?» – подумал Сонг, выйдя за пределы пагоды. Впрочем, неважно, сейчас нужно сосредоточиться на текущих вопросах. Библиотека навыков павильона оказалась живописным дворцом почти в 15 этажей высотой. Это напомнило Сонгу его посещение боевой библиотеки города Темной Звезды. Тогда она показалась ему заполненной доверху знаниями и навыками. Вот только когда он начал ее изучать, оказалось, что верхние этажи в ней полупусты. Хотя навык всполоха огня, несмотря на свою сложность, стал хорошим подспорьем и до сих пор использовался им во время боя. А техника развития огненного бессмертного и сейчас считалась невероятно мощной. Возможно, ее аналогов не найти даже в городах второго класса. Подойдя к двери библиотеки, Сонг поднял над головой пропуск и... ничего не произошло. «И чего ты там крутишься с этим квитком? Отстань от врат и иди сюда!» — прозвучал ворчливый голос откуда-то слева. Посмотрев туда, Сонг лишь обнаружил одинокого лежащего пса, иногда повиливающего хвостом. «Ну, что встал столбом? Подходи, говорю!» — произнесла собака. От удивления парень не заметил, как отступил на шаг. Его восприятие молчало. Это действительно была просто собака.